Господи! Всего несколько часов назад у вас отлично получалось!» Я потерла пальцами виски. Второго за один день обращения к кочевникам моя гордость не вынесет. Зря из-за ложной скромности сама не попробовала посвистеть. Так нет же, мы леди. А леди, извините, не свистят. По крайней мере, в присутствии публики. «Вам что, всего-то посвистеть, что ли? Что же вы тогда тут слюни пускаете?» Это подошел вездесущий сэр Кит. Я начинала подозревать, что он появился тут мне в наказание. «Смотрите, как надо!» Он положил два пальца в рот и засвистел, громко, переливчато, по-бандитски. У меня аж уши заложило. Верблюды встрепенулись так, будто их внезапно огрели метлой. Подняв хвосты трубой, два злополучных зверя со скоростью хороших рысаков скрылись в глубине сада. «Прекрасно!» Я многозначительно посмотрела на горе-свистуна. Ни тени раскаяния на рыжеусой физиономии, только плохо скрываемый смех. Среди конюхов и уже подоспевшей стражи повисла трагическая тишина. «Ну, что стоите? Отлавливать их кто будет?» — прикрикнула я, и только тогда народ, сдвинувшись с места, пустился в погоню. «А вы, господин Ксавье, пойдете со мной?» Я схватила за рукав главного конюха, пока он не успел убежать вслед за своими подчиненными. Гоняться за верблюдами – дело неблагодарное, да и для меня совершенно необязательное, поскольку розы в безопасности, а если звери зажуют в парке еще какую растительность, вреда от того не будет, потому как растительности здесь избыток. Да рано или поздно верблюдов поймают, и без моего чуткого руководства. Сейчас важнее совсем другое. Каким образом наши караваны пустыни оказываются на воле, да еще так далеко от конюшен? «Хочу осмотреть загон, который вы определили для верблюдов», — сказала я конюху. «О, конечно, леди Николетта, с вашей стороны будет очень предусмотрительно и великодушно проверить работу подчиненных». Начал кланяться к Савье, при этом пытаясь пятиться спиной в нужном направлении и одновременно показывать мне дорогу. «Идемте, идемте, осторожно, тут корешок». У меня скулы свело от его подобострастия, но я стоически молчала, чтобы не вызвать волну очередного поклонения собственной персоне. От Розария до загона идти пришлось более 5 минут. Причем необходимо было обогнуть восточное крыло замка. Путь не близкий, да еще с такими спутниками. «Сэр Кит, вам что, делать нечего? С какого перепуга вы вдруг увязались за нами?» Раздраженно спросила я, когда поняла, что повар решил не возвращаться на кухню. «Действительно нечего. А с вами рядом, похоже, всегда интересно. Словно аттракцион в парке развлечений». «Могли бы хотя бы не дерзить». «Если вам угодно, я тоже умею лебезить и кланяться. А еще отменно целую пятки». Нахал покосился на мои туфли, которые стали видны, потому что я все время была вынуждена приподнимать подол платья, чтобы перешагнуть через корни деревьев. Угодливость угодливостью, но к загону конюх шел практически напролом, нисколько не заботясь, как я преодолею этот путь в своих длинных юбках. Загон оказался сколочен добротно. Ворота открывались с трудом, а конструкция задвижки не оставляла сомнений. Ее можно было открыть только человеческими руками. Либо верблюды научились летать, либо у нас появился вредитель. Что вероятней? Стадо верблюдов с выражением безмолвных мучеников смотрело на меня из-за брусьев забора. «Как изволит видеть госпожа управляющая, с загоном все в порядке. Уж я по вашему приказу расстарался. Не могли они сами вылезти?» Озвучил очевидную истину конюх. «Ага, а еще потом за собой щеколду закрыть!» Хмыкнул сэр Кит. «Леди Николетта, на вас одну лишь уповаю!» Тоном заунывной молитвы начал Ксавье. «Покорнейше прошу приставить сюда стражника, пусть отгоняет татей!» Я постаралась не обращать внимания на его верноподданические эпитеты. «Нет, никакой охраны!» «Но как же!» Встрепенулся конюх, видимо, считавший, что если передо мной хорошо прогнуться, то можно получить все, что угодно. «А так, будем следить, а не охранять!» Я решительно зашагала к караульной, где, скорее всего, сейчас находился начальник дворцовой стражи. Конюх подобострастно посеменил за мной. Сыркит присвистнул, чем изрядно взбудоражил верблюдов, но опять же от нас не отстал. Долго это будет продолжаться? Честно говоря, до этого самого знаменательного момента в караульной мне бывать не приходилось, поэтому сказать, что я была поражена, значило бы не сказать ничего. Старое кирпичное здание, явно вот уже несколько десятков лет жаждущее капитального ремонта, стояло практически около самых дворцовых ворот. Снаружи все вроде бы было как положено. Стражники с алебардами, развод караулов, тренировочная площадка. А вот внутри, если бы мне не сказали, что это кабинет начальника стражи, я была бы в непоколебимой уверенности, что нахожусь в комнате какой-нибудь старушки, божьего одуванчика, с несколько нестарушечьим оружейным хобби. Веселенькие занавесочки на зарешоченных окнах. Каждая поверхность в помещении покрыта, если не скатертью, то обязательно вязаной кружевной салфеточкой. На салфеточках тут и там лежало любовно начищенное холодное оружие. При нашем появлении начальник стражи торопливо вскочил с мягкого кресла и спрятал за спину нечто подозрительно похожее на спицы и моток пряжи. «Леди Николетта, чем обязан?» Вояка был еще не стар, отлично сложен, подтянут, обветрен. Все как полагалось. Но при этом, словно игрушечного солдатика, его совершенно невозможно было представить на реальном поле боя. «Добрый вечер, сэр Картас!» Я присела в церемонном реверансе. «Вы наверняка знаете, что у нас сегодня небольшие проблемы с верблюдами!» Начальник стражи искренне расхохотался. «Да уж, наслышан!» «Я уверена, что кто-то специально выпускает животных, поэтому хотелось бы узнать, кто!» «То есть вы хотите, чтобы я этим занялся?» «Прошу вас лишь найти достаточно сообразительного стражника, чтобы он смог некоторое время незаметно последить за загоном и поймать злоумышленника». «Я, кажется, знаю такого». Хитро улыбнулся сэр Картас и, забывшись, вынул руку из-за спины и почесал спицей висок. При мысли о том, что начальник королевской стражи собственной персоной будет выслеживать верблюжьего вредителя, мне почему-то становилось не по себе. Так и вижу этого атлета, лежащим в парадном мундире под кустом около загона. Но поняла я, почему меня так беспокоило это видение, только когда при входе в замок меня атаковал вездесущий сэр Мэлори. «Леди Николетта, почему вы еще не переоделись?» Он настолько внезапно выскочил из-за ближайшей колонны, что я чуть не начала заикаться. «Для чего? И почему всем так не нравится мой гардероб?» «Ну как же, вы просто обязаны присутствовать на ужине с посольством собаку. Лорд Дансен и леди Карпила оба такие зануды, одному мне нипочем не вытянуть нормальной беседы. Я просто погибну». Сэр Мэлори скорчил несчастную бульдожью мордочку. И вот тут стало ясно, почему мне не нравилась мысль о сэре Картасе, лежащем в засаде. Я просто-напросто ему завидовала. Ему не надо было быть на скучном приеме, он мог развлекаться поимкой вредителя. Кстати, а что мешало мне заниматься тем же самым? «Сэр Мэлори», — я сделала страшные глаза, — «скажу это только вам и строго по секрету. У нас возникли некоторые неприятности с верблюдами посольства, поэтому для меня сейчас на первом месте решение именно этой проблемы. Иначе может случиться скандал. Ха, я откручусь от скучнейшего ужина и приотличнейше развлекусь сегодня вечером». «О боже, я и подумать не мог!» — всплеснул руками церемониймейстер, всегда воспринимавший все близко к сердцу. «Ну тогда не буду вас задерживать и постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы никто не заметил вашего отсутствия на ужине». Я церемонно присела, а затем развернулась и вихрем слетела вниз по лестнице, уже не пряча улыбки. «Сейчас надо переодеться во что-нибудь, чего не жалко. И вперед!» Интересно, где залег сэр Картас? В парке было уже темно, хоть глаз выколи, а под ногами метались какие-то юркие зверьки. Я аккуратно кралась через кусты к загону во взятых у отца штанах и сапогах. При мысли о комичности происходящего хотелось, как девчонки, хихикать в кулачок. «Прекратите пыхтеть! Вас слышно на весь сад!» Из-за ближайшего дерева раздался хорошо знакомый голос, обладателю которого я с удовольствием повыдергала бы рыжие усы. «Сэр Кит, какого лешего вы здесь делаете?» – прошипела я. «Того же лешего, что и вы». «Вы же сказали, что не работаете даром». «Это я поваром даром не работаю, а сторожем верблюдов всегда пожалуйста». Противненько захихикал голос. «Заткнитесь оба!» Не выдержал бдивший где-то неподалеку сэр Картас. «Простите, леди Николетта, сорвалось, но вам здесь совсем не место». «Я тихонечко тут за деревом посижу, никому мешать не буду». Прикидываться смирной овечкой мне всегда удавалось с блеском. Обидно, конечно, что присутствием повара начальник стражи нисколько не возмущался. «Как же, не будете?» Едва слышно прошептал сэр Кит. «Заставить женщину молчать?» «Я не глухая». Мой ответ сопровождался попытками нащупать на земле какую-нибудь веточку или камушек, чтобы запустить в то место, откуда на меня поблескивали глаза нахала. «Я в курсе». «Шш!» – зашипел сэр Картас. «Кажется, этот гад появился». Я присмотрелась. Верблюды в темноте светились, словно призраки, а в пустыне они бы не были так заметны, потому что песок там тоже белый. Вроде никого. Хотя нет, подождите. Мимо загона кралась темная тень. Очень знакомая тень. Эту замечательную кожаную жилетку не забуду никогда. Я тихонько засмеялась, и на меня снова зашикали из кустов мои коллеги. Понятия не имею, как зовут этого садовника в жилетке, но мозг у него работает достаточно своеобразно и изощренно. Наверняка ему не понравился обновленный образ главного садовника. Митич гонял своих подчиненных с рассвета до самых сумерек, пытаясь за неделю переделать всю ту работу, которую он старательно игнорировал предшествующую пару лет. Не сомневаюсь, что и до этого предпринимались попытки подпоить главного садовника, но, видимо, тот отказывался, потому как теперь пить у него не было причины. И поэтому наш голопузый гений решил эту причину создать с помощью так удачно подвернувшихся верблюдов. Правда, его смекалки хватило только на то, чтобы собственноручно не выкапывать кусты. Тем временем садовник, немного поозиравшись для успокоения души, стал открывать щеколду. Не хватало нам еще в третий раз за сегодняшний день отлавливать верблюдов. «Сэр Картас, не дайте ему, пожалуйста, выпустить животных. Думаю, все уже и так понятно». Я подала голос, уже нисколько не заботясь о том, чтобы сохранять тишину. Начальник стражи не ответил, но кусты с его стороны зашуршали. В дальнейшем остается только определить наказание. «Ну, в самом деле, не увольнять же такой изобретательный кадр!» Я кровожадно потерла руки.